Вторник. Хорошие новости. Моя ситуация не стала хуже. Плохие новости. Моя ситуация не стала лучше. Итак, еще один день в Майнкрафте. По крайней мере, я хорошо выспался. В доме пса я чувствовал себя в полной безопасности. Ведь меня охраняли целых два пса. Дом и Гудини. Если бы не надо было искать дорогу домой, я мог бы провести в этом доме целую жизнь. Но меня ждал путь, поэтому я запек добытую вчера картошку, взял новый компас, посмотрел на его стрелку, и мы с Гудини отправились в путь. Первым делом я достал компас, сверил направление и пошел туда, куда указывала стрелка. При этом я смотрел по сторонам, чтобы не попасть в слишком тенистую часть леса, где могли прятаться зомби или скелеты. А еще смотрел под ноги. В прошлый раз в этом мире я провалился в гости к скелетам, и это был не самый приятный опыт, скажу вам. Я шел по лесу, каждые несколько минут сверяясь с компасом. Гудини бежал рядом со мной, носился вокруг, нырял куда-то в кусты, чтобы вынырнуть из них в другом месте. Короче, развлекался как мог. Что и понятно. В собачьей жизни забот куда меньше, чем в моей. Я снова сверился с компасом, сделал шаг вперед и резко остановился. Хорошо, что я не забывал смотреть под ноги. Прямо передо мной в земле была дыра. Еще не хватало провалиться в пещеру, полную скелетов, как в прошлый раз. Я осторожно обошел дыру и направился дальше. К счастью, в этом месте деревья росли не слишком густо, так что тенистых мест, где могли притаиться зомби или скелеты, было немного. Гудини снова начал весело бегать вокруг меня, радуясь своей беззаботной жизни. Когда он проскакал рядом, я наклонился и потрепал его по голове. От одного вида друга у меня на лице появилась улыбка. Наверное, его хорошее настроение заразительно. Через пару минут я снова посмотрел на компас и встал как вкопанный. Что? Теперь стрелка компаса показывала назад. Я что, заснул на ходу и прошел мимо стола с летающей книгой? Оглянулся, но позади меня был только лес, точно такой же, как и впереди. Я протер глаза. На всякий случай ущипнул себя. Ой, больно, но все еще непонятно. Хорошо, пойдем туда, куда указывает компас. Я решительно развернулся, двинулся обратно и вскоре снова оказался рядом с дырой, ведущей в пещеру. Еще раз достав компас, я посмотрел на него. Он показывал, что мне надо идти туда, откуда я только что пришел? Я не выдержал и заорал. Ты что, издеваешься надо мной, железяка со стрелкой? Гудини замер, прижав уши и испуганно глядя на меня. Компас же ничего не ответил. Я задумался. Очень глубоко задумался. Здесь явно было что-то не так. Но я пока не мог понять, что именно. Поэтому решил снова пойти туда, куда указывает стрелка вредного компаса. Но теперь не отрывать от нее глаз. Ни на секунду. Держа компас перед собой, я пошел вперед. Шаг, другой, третий. Стрелка уверенно показывала, что дорога верна. Я немного расслабился и на всякий случай взглянул по сторонам. Деревья на месте, солнце на месте. Гудини, можно сказать, что на месте, хотя на одном месте ему не сидится. Я снова впился глазами в стрелку компаса и продолжил медленно идти вперед. Мое лицо покрылось потом от напряжения. Интересно, а капли пота в Майнкрафте тоже квадратные? Шаг за шагом я продвигался туда, куда вела меня стрелка. Но вдруг, после очередного шага, она повернулась и показала в обратную сторону. Я замер. потом сделал пару шагов назад. Теперь стрелка передумала и снова стала показывать вперед. Что за нерешительный компас мне достался? Я потряс его, а потом поднял над головой. Теперь стрелка указывала вниз. Так вот оно что! Вниз! Я посмотрел под ноги, а затем обернулся назад, где виднелась дыра в земле. И в этот момент мне все стало понятно. Дирк спрятал стол с летающей книгой в пещере, полной скелетов!